Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи очень серьезная. Мы поговорим о менингите. Эту болезнь, эту опасную болезнь, родители никогда не будут лечить самостоятельно, но именно вы, мамы и папы, очень сильно можете помочь врачам, помочь вовремя поставить диагноз. А это главное в успешном, в эффективном лечении. Поэтому пойдемте, надо учиться. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна. Мы уже знаем о серьезности нашей сегодняшней темы, поэтому давайте сразу узнаем, что думают по этому поводу, по поводу менингита, наши многоопытные эксперты. Менингит – это какие-то фломастеры, не знаю, или карандаши. Это может быть, если человек упал и очень сильно ударился. Еще может быть, если сильно-сильно ударит палкой по голове. Что-то плохое подумать очень. И может из-за этого, если ты все время об этом будешь думать, так у тебя может начаться воспаление мозга. Там мозг напухает, если он срочно не будет работать, надо вызывать или скорую, или что-то делать. Вот когда ты пишешь, у тебя голова болит, и ты не можешь писать, мозг болит, и ты не можешь соображать и писать. Воспаление мозга может быть у телевизоров, если долго сидеть по телевизору, на приставках, на компьютерах. Но моя сестра, она никак не от компьютера не отвлекается. Она такая белая, на компьютере целый день сидит. После работы сразу в компьютер, после еды в компьютер. Менингит – это запутано. Ну вот, действительно, менингит – это такая, я бы даже сказал, очень распространенная страшилка. Вот очень часто этим словом пугают людей. Все знают, что это очень опасная, иногда смертельная болезнь. Причем, я вам скажу честно, что излечение от менингита стало фактически возможно в последние лет 70. А историческая память говорит о том, что все, у кого это было, практически большинство людей погибало. Поэтому, как бы, это такая страшная болезнь, что когда врач скорой помощи произнесет такую фразу, там, подозрение на менингит, то ни одна мама не останется дома лечиться. Все обязательно поедут в больницу. То есть можно подозревать любые воспаления легких, любые дизентерии, но будут все просить, можно мы полечимся дома. Но стоит врачу сказать, я подозреваю менингит, все безропотно едут в больницу. Но, к сожалению, есть такая особенность у наших людей, что болезнь редкая и очень опасная. Вот мы сами себе напоминаем страуса. Вот хочется просто под крыло спрятаться куда-то, голову засунуть и ничего об этом не знать. Это, кстати, видно даже на нашей сегодняшней аудитории. Обычно у нас тут яблоку негде упасть, да? А вот поговорить с доктором о менингите, задать какие-то вопросы, людей немного. Да? Правда, Луиза Васильевна? Тем не менее, бывают такие приемы, когда мы эту тему очень подробно обсуждаем. К вам приходила Татьяна Алиева. Давайте посмотрим. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим розумником. Не о футбольных достижениях Александра Алиева, не о том, почему Татьяна Алиева решила стать дизайнером детской одежды. И даже не о сверхудачном личном опыте совместных родов Алиевых будет наш рассказ. Как убежденный сторонник вакцинации, Татьяна однажды решила узнать, возможно ли и как защитить малышей от страшной болезни под названием менингит. Для этого и приехала с детишками к доктору Комаровскому. Доктор, я бы хотела узнать по поводу этой прививки менингита. О менингите. Ага. Когда начинают ее делать, в каком возрасте вот нам надо вот начинать делать детям прививку? Ну, для начала главное. То, что в нашей стране называют прививкой от менингита, на самом деле, просто как бы несколько лет назад наше государство нашло, наконец, деньги, и в схему обязательной вакцинации вошла вакцина от так называемой гемофильной инфекции. Вот есть бактерия, называется гемофильная палочка. Вот эта гемофильная палочка, она вызывает множество самых разнообразных болезней. Она может вызвать и воспаление легких, и отиты, и гаймориты, и в том числе менингиты. Но рассказать родителям, что это такое гемофильная палочка, откуда она берется, это очень сложно. Понимаете? Да. И опять-таки, если сказать родителям, ну это вот микроб, который вызывает отит. Ну и что? У кого не бывает отита? Да. Поэтому как-то так повелось, что когда только вот эта вакцина появилась, и родители начали спрашивать, от чего это, от какой болячки, то очень часто в поликлиниках стали произносить фразу, это прививка от менингита. Угу. Понятно? То есть, на самом деле мы должны понимать, что менингит это болезнь, как воспаление легких. То есть воспаление легких может вызвать множество микробов. Тимофей, замечательно. Это и стафилококки, и стрептококки, и вирусы всякие. Точно так же менингит это просто указание на то, что это воспаление оболочек мозга. Но это воспаление может быть вызвано огромным количеством микробов. И стафилококками, и стрептококками, вот этой гемофильной бактерией тоже может быть. И это достаточно часто бывает. Поэтому вот эта вакцина, она во всех цивилизованных странах есть. Она входит в стандартные календари вакцинации. И ее делают одновременно с АКДС. То есть поэтому в современных комплексных вакцинах, там 5-6 компонентах, обязательно присутствует вот этот компонент, который называется словом HIB-инфекция. Сейчас я объясню. Вот эта вот гемофильная палочка, она особенная. Их вообще есть куча разновидностей. И на самом деле нашли всего, вот из тех, которые могут вызывать болезни у людей, нашли 6 вариантов, которые могут вызвать болезни. И их называют так. Гемофильная палочка тип А, гемофильная палочка тип Б, гемофильная палочка тип С. Так вот, оказывается, что самый опасный вариант это вот этот Б. И вот именно HIB, гемофильная палочка типа Б. Вот эта вот вакцина против вот этой разновидности. И она обычно, еще раз говорю, входит в состав стандартных вакцин, хотя есть и моновакцины. Говорю вопрос в том, что, как правило, гемофильная инфекция, она опасна для детей первых 5 лет жизни. Потом, когда человек постарше, он, во-первых, уже имеет к ней иммунитет, вырабатывает постепенно от всяких соплей с ним связанные. Тем не менее, поэтому, как правило, считается, что если до 5 лет не сделали, то после 5 лет делать не имеет никакого смысла. То есть Виталику, об этом это не надо. Не надо. Не надо. Делать не надо. Да, однозначно не надо. Но если это ребенок, который посещает детский коллектив, который имеет широкий круг общения, а в общем-то твои-то дети, они постоянно на людях, да, они, круг общения большой. Взрослые, как правило, если и болеют, то в очень легкой форме, но легко заражают детей. Поэтому младшим твоим, которые среди людей, которым еще 5 лет нет, эта вакцина нужна. Но я, насколько понимаю, что со старшенькой мы догоняем и, скорее всего, сделаем. Конечно. А младшенький, поскольку я услышал, что он прививается комплексными вакцинами, то он наверняка от этого варианта менингита будет защищен. Тут, Танюш, очень важно вот это именно понять, что нельзя защитить человека от менингита вообще. Можно защитить. То есть риска у него будет меньше. Но риск заболеть менингитом от гемофильной инфекции у человека мало. И это на самом деле один из очень распространенных микробов, который вызывает чаще всего воспаление легких. Да, что, и меня, и у нее. Да. Да, все, как у мамы. У нее все как у мамы. Да и у Виталик. Замечательно. Так вот, оказывается, что есть вот микроб, который часто вызывает воспаление легких, называется он пневмокок. Вот этот микроб, он вызывает очень опасные менингиты. И оказывается, есть вакцинация против вот этой пневмококковой инфекции. Да, да. И это тоже защищает от менингита, только этого. А самый опасный микроб, менингокок, вот, который чаще всего вызывает менингиты, есть страны, где прививают и от него. То есть на самом деле просто... Мы, наверное, к этому придем? Мы, наверное, придем, когда разбогатеем. То есть это, это очень часто есть огромное количество вакцин, которые бы было бы здорово сделать. Ну, в конце концов, мы же не можем позволить сейчас там всех прививать от ветряной оспы. Не можем. Да. Но если ты заработала, я или бы твой очень муж, хотела. То ты бы привила. Вот это другой вопрос совершенно. Да. Поэтому очень часто, когда речь идет о вакцинации, это возможности, материальные возможности государства. Да. Хотя бы потому, что мы, кстати, об этом рассказывали, что когда речь идет о ветряной оспе, например, надо либо прививать 90% детей, либо не прививать никого, да. Потому что иначе мы просто начнем иметь болезни взрослых. То есть это очень важно. Но именно применительно к менингиту, вакцина от менингита, то, что у нас называют, да. Это на самом деле вакцина от гемофильной инфекции. Понятно? А как вот эту вакцину, допустим, если ребенок привит вакцины, но мои дети, они могут заразиться от других детей? Как это происходит? Они гемофильная инфекция передается воздушно-капельным путем. Воздушно-капельным путем. Да. Заразиться они могут, но это заражение с максимально возможной вероятностью либо не реализуется в виде болезни, да. Либо болезнь будет в легкой форме. Та же гемофильная палочка может вызывать насморк. А может вызывать менингит. То есть, если у организма нет защиты к этому микробу, может быть все что угодно. Если даже есть некачественная, неполноценная, хоть какая-то вакцинация, хоть какое-то количество антител, то, возможно, насморк и будет. Но шансов на тяжелые формы болезни практически уже нет. Поэтому тут ты абсолютно можешь быть спокойной. А если ребенок аллергик, ну, я Алине, сейчас мы догоняем, делаем все вакцины, которые... В данной ситуации... Она вызывает какую-то аллергическую? Нет. Это как раз одна из самых безопасных, легко переносимых вакцин. Вот как раз здесь особых сложностей, как правило, нет. Это инактивированная вакцина, то есть никаких живых там бактерий нет и близко. Поэтому переносится она очень легко. Как правило, реакции, в принципе, бывают крайне редко. По крайней мере, сравнить тяжесть реакции с тяжестью болезни просто невозможно. Это несопоставимые вещи. Переносится, как обычная вакцина, как, хорошая? Даже да? не как обычная, просто намного просто легче. Среднестатистическая переносится. То есть мы знаем, что есть вакцины, которые действительно переносятся не очень просто. Ну, например, там живые вирусы, ну, там, да, вакцина от кори, краснухи, паротита, после нее могут быть реакции. Вакцина АКДС, поскольку коклюшный компонент достаточно. Да. Но вот вакцина именно эта, она, как правило, переносится очень легко. Но у меня у детей, слава богу, не было никаких реакций. Ну, судя по тому, что я слышала тебя, ты прививала детей комплексными, качественными вакцинами, в которых расщепленный коклюшный компонент, который, как правило, и переносится на самом деле у подавляющего большинства людей вакцины переносятся хорошо. Другой вопрос в том, что когда твой ребенок хорошо перенес вакцинацию, то ты не кричишь об этом на каждом шагу. Ты воспринимаешь это как должное. Как должное, а когда у ребенка после прививки была температура 40, то мама считает своим долгом сообщить об этом всем. В результате тех, у кого была температура, слышно. Да. А тех, кто перенес нормально, не слышно. И создается впечатление, что все только и делают, что после прививок имеют температуру. И больные плохо, понимаешь? Сейчас же очень многие против прививок выступают. Те же... сайты там пропагандируют, что нельзя делать прививок. Ну, вот я, конечно, не поддерживаю их мнение, конечно. Ну вот с этим мы и пытаемся потихонечку бороться, и с вашей помощью, за что вам огромное-преогромное спасибо, что вы сохранили здравый смысл, несмотря на огромную пропагандистскую кампанию, которая пытается лишить наших детей права быть защищенными от инфекционных болезней. Нет, это очень важно. Ребенок должен быть защищен. Правильно, и главное, что ты можешь дать ему эту защиту, а можешь не дать, лишить его этого. И это зависит от этики, от совести конкретной мамы. Вот и все. И от возможностей страны предоставить детям возможность прививаться самыми качественными вакцинами. Ждем там очень долго. Давайте еще раз. Есть головной мозг. Есть оболочки мозга. Есть так называемая твердая мозговая оболочка. Вот эту твердую мозговую оболочку очень часто повреждают различные микробы. Воспаление твердой мозговой оболочки называется словом менингит. Это понятно, да? Чаще всего, ну, в большинстве случаев, менингит – это заболевание инфекционное. То есть практически все микробы, существующие на земном шаре, могут в тех или иных условиях вызывать воспаление твердой мозговой оболочки. Я фиксирование, практически все микробы, способные вызывать инфекционные болезни, могут вызывать менингит. Потому что если у человека, например, нормальный иммунитет, то количество таких микробов невелико. А если иммунитет ослабленный, то любой микроб может попасть в мозг. Тем не менее, менингиты бывают бактериальные, и мы о многих их только что говорили, то есть вызванные бактериями, менингококком, пневмококком, стафилококком, гемофильной палочкой. Менингиты бывают вирусные, и вирус гриппа может вызвать менингит. И ветрянки, и краснухи, и кори, и свинки, все эти вирусы вызывают менингиты. Менингит может быть вызван грибками. Грибками, но такие менингиты бывают только у иммунодефицитных пациентов. Менингит может быть вызван простейшими, например, амебами или токсоплазмами. И менингит может быть связан, например, с травмой. Вот травматический менингит, это тоже возможно. Бывают иногда менингиты как реакция на некоторые варианты серьезного лечения. Такое тоже бывает. Тем не менее, практически все менингиты проявляются очень похожими симптомами. И уверен, что у вас есть огромное количество вопросов. Давайте на них отвечать. Скажите, пожалуйста, как появляется менингит? Ну, по поводу симптомов менингита, вот это, девочки, наверное, то, что прежде всего всем надо знать. Дело в том, что повреждение мозговых оболочек, их раздражение, независимо от того, кто это вызвал, вирус, бактерия, вызывает совершенно определенные симптомы. Вот эти симптомы вы должны обязательно знать. Еще раз фиксирую внимание. Если эти симптомы, которые вы сейчас видите на экране, у ребенка появились, то это не говорит о том, что у ребенка менингит. Я фиксирую на этом внимание. Но поверьте мне, что если вы позвоните своему врачу и скажете, что у вас высокая температура и рвота, то врач никогда не будет лечить вашего ребенка по телефону и даже советовать ничего. Потому что рвота – это очень частый симптом менингита. Но если вы скажете, что у вас рвота и понос, то врач посоветует, что надо делать. Потому что рвота и понос – это, как правило, все-таки кишечная инфекция, а рвота без поноса – это без доктора даже разговора не может быть. Просто мы должны четко понимать следующее. Вот я хочу, чтобы вы сейчас вот все это очень правильно поняли. Есть вирусные менингиты, вирусные, вот которые при коре, ветрянке, гриппе, да, которые проходят сами по себе за 7 дней, за 2 недели максимум, понятно? И помощь лечебная, ну, она вся, покой и питье. А вот бактериальные менингиты, вызванные бактериями, они лечатся. И лечатся эффективно, но только в том случае, когда в течение первых суток от начала менингита будет начато лечение антибиотиками. Это понятно? Мы можем начать и на второй день, но будет огромный риск осложнений. А если начнем на третий, то на всю жизнь у вас будет головная боль в лучшем случае. Понимаете, да? Поэтому есть симптомы. И врачи знают, что если вовремя начать лечить, то выздоровление практически всегда не вовремя. Дорога, в общем, здесь каждая минута. Понятно? Поэтому, если у ребенка интенсивная головная боль, то есть головная боль – это главный симптом болезни. Понятно? Или когда на фоне болезней, таких как корь, краснуха, ветрянка, свинка, вдруг, даже не с самого начала, а на третий-четвертый день, вдруг началась сильная головная боль. Понятно? Это может быть один из признаков менингита. Еще когда, обращайте внимание, например, есть болезни, которые могут давать менингит в виде осложнения. Например, гайморит или отит. Болело у ребенка ухо, а на третий день больного уха вдруг резко заболела голова. Понятно? Это может быть признаком осложнения. Это, скорее всего, не оно. Это, скорее всего, не оно. Но, ребята, рисковать нельзя. Понятно? Это должен посмотреть врач. Это понятно? Поэтому головная боль, повышенная температура тела, тошнота или рвота, ригидность затылочных мышц. Вот это очень важный симптом. Сейчас я попытаюсь объяснить, что это такое. Вот берете ребеночка, если это ребеночек взрослый. Вот вы его усадили, если он может сидеть или лежать. Ставим вот сюда вот пальчик и просим ребенка коснуться подбородком вашего пальчика. Понятно? Вот наклонить голову. Вот при менингите ребенок практически не может наклонить голову вперед. То есть, если ребенок лежит, и вы пытаетесь согнуть ему голову, она не гнется. То есть, он поднимается весь. Понятно, да? То есть, вот так вот при менингите не получается. То есть вот эти мышцы, они напряжены, понятно? Мышцы, разгибающие голову. Поэтому дети очень часто лежат с запрокинутой головой. Это один из симптомов менингита, понятно? То есть вот у нас тут лежит товарищ, вот у него голова не гнется, вот у него менингит, понятно? Да? Так вот, я фиксирую, вот теперь понятно, что такое ригидность затылочных мышц. Как правило, вы знаете, что врачу, у которого есть опыт большой, для того, чтобы понять, что есть менингит или нет, достаточно просто зайти и посмотреть. Ну не будет ребенок с менингитом крутить головой, наклоняться, смотреть вниз. Это все вызывает резкое усиление головной боли. Поэтому врач, который видел хоть несколько менингитов в своей жизни, он уже его видит, вот он нарисован, на лице его видно. Но это видно врачу. Любая мама сталкивается с этим первый и, надеюсь, последний раз в жизни. Поэтому в этих ситуациях категорически нельзя рисковать. Малейшие сомнения, рвота, головная боль, пожалуйста, пусть придет врач. И вот очень хорошо. Дальше. Светобоязнь. Понятный симптом, да? То есть ребенок просит сделать свет менее яркий. Вялость, сонливость, и тем более потеря сознания, тем более судороги. Это все очень опасные симптомы. Бледность кожи. Помните, мы с вами как раз говорили, что бактериальные инфекции вызывают спазм сосудов кожи. Если ребенок ярко-красный, розовый, как правило, ничего страшного. Но если он бледный, обязательно нужен доктор, даже если 37,3, понятно? То есть 39 и красный, это не так страшно, как 37,3 и бледный. Далее, вот это теперь вот я хочу еще раз, мы об этом уже несколько раз сами говорили. Сыпь, напоминающая кровоизлияние в виде пятен, крупных или мелких, это сыпь фиолетового или красного цвета, и она не исчезает при надавливании на нее. Вот эта сыпь, это почти 100% симптом одной из самых опасных разновидностей менингита. И эта сыпь, это диагноз менингита со 100% вероятностью. И такую сыпь, ребенка с такой сыпью, надо как можно быстрее доставить в больницу. Тут дорога даже не каждая минута, а каждая секунда. Надо немедленно это начинать лечить. Такое состояние называется словом менингококкемия. Это значит, микроб менингококк попал в кровь и вызвал заражение крови. Вот эти симптомы очень важны. У детей первого года жизни очень распространенный, такой один из типичных симптомов менингита, это выбухание и пульсация родничка и постоянный монотонный плач. Вот эти симптомы. То есть я обращаю внимание, если что-то из перечисленного есть у вашего ребенка, не дай бог, то с максимально возможной вероятностью никакого менингита у вашего ребенка нет. Я фиксирую, это редкая болезнь. Но эта болезнь очень опасная, но тем не менее, которая лечится. Поэтому если что-то из вышеописанного появилось, это должен видеть доктор, и как можно быстрее. Это понятно, я надеюсь? Все. Но вот если вы видите вот такую сыпь в виде пятен, которая не исчезает, и врача надо ждать, то хватайте ребенка и неситесь в больницу, потому что, еще раз фиксирую внимание, дорога не минута, каждая секунда. Вопросы. Добрый день, доктор. А скажите, как менингит передается и что является причинами этой болезни? Инфекционные менингиты в подавляющем большинстве случаев передаются воздушно-капельным путем. Непосредственно от больного здоровому, понятно, или от носителя. Вот я хочу, чтобы мы с вами посмотрели вот эту передачу на примере самого известного вида менингита. Вот есть микроб, который вызывает менингиты особенно часто, именно и поэтому его и называют словом менингококк. Вот раньше, до появления антибиотиков, любой менингококковый менингит равняется смерти. То есть все умирали 100%. Понятно, да? Сейчас от менингококковой инфекции умирает 5-15%. Даже при самой лучшей системе здравоохранения. А у тех, кто выздоровел, осложнения 10-15%. Это и головные боли, и судороги. У детей очень часто расстройство психического развития, отставание в развитии. То есть это очень серьезная болезнь. Именно поэтому в странах, которые могут себе это позволить, имеет место вакцинация от менингококковой инфекции. Так вот, оказывается, большинство людей в течение жизни с менингококком встречаются. И из там нескольких тысяч, кому менингококк попал в нос, у одного возникнет насморк. Понятно? А из нескольких тысяч, у кого возникнет насморк, у одного возникнет менингит. Понимаете? То есть, почему вот при равных условиях, да, один ребенок болеет менингитом, а вокруг десятки тысяч не болеют? Потому что будет менингит или нет, это некая генетическая предрасположенность. Понятно? То есть, вот не хватает какого-то фактора местного иммунитета, который в данной ситуации срабатывает и приводит к болезни. Но вы должны понимать, что если у кого-то из родственников менингит такой был, то вероятность того, что у вас, у ваших детей, возможен этот дефект иммунитета, достаточно велика, да? И пока государство деньги на вакцинацию не нашло, вам как раз экономить тут нельзя, потому что надо искать. Понятно, да? Да. Здравствуйте, доктор. Существует ли профилактика этой болезни? Ну вот главное, вот опять-таки, фиксирую внимание. Можно говорить о профилактике вообще воспаления легких. Ну, хотя бы потому, что если мы научились правильно помогать при вирусных инфекциях, да, поить, там, увлажнять, проветривать, вовремя нос промыть, то это профилактика осложнений. Да? Менингит – это, еще раз фиксирую внимание, огромное количество разных микробов. Да? То есть в отношении каждого конкретного микроба может существовать вакцинация, а может не существовать. То есть мы можем защитить человека от гемофильного менингита, пневмококкового менингита, менингококкового менингита. От этого защитить можем, понятно? Но от огромного количества разнообразных бактерий или вирусов защитить организм просто нельзя. Вакцинации не существует. То есть риск есть всегда. Поэтому мы, тем не менее, должны помнить, что вероятность менингита связана очень сильно с состоянием нашего иммунитета. Поэтому если мы заботимся о собственном здоровье, закаляем наших детей, не пичкаем их, когда надо и когда надо, не лекарствами, то это и есть фактически профилактика. Практика менингита, то есть здоровый образ жизни и оберегание от вредностей нашего иммунитета, это и есть профилактика и менингита, и всех остальных инфекционных болезней. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ну вот еще во времена, когда я училась в школе, у меня там в параллельном классе девочка умерла от менингита. Я понимаю, что это самое страшное последствие от этой болезни. Но какие другие существуют последствия, если ребенок вылечился? Ну вот еще раз, на самом деле, действительно, осложнения во многом связаны с каким менингитом мы имеем дело. Например, вирусный менингит, который бывает при ветрянке, при, например, там, коре, краснухе, свинке, он, как правило, не дает никаких осложнений. Очень опасный, один из самых опасных менингит при герпетической инфекции. Вот вирус герпеса вызывает очень опасный менингит, но не потому, что там менингит, а потому, что редко возникает так, что вирус герпеса вызывает только воспаление оболочек мозга. Как правило, воспаляется и сам головной мозг. То есть это не менингит, а так называемый менингоэнцефалит. И тут очень серьезные повреждения и нервной системы, и психики, и всего. Осложнения менингита, как правило, особенно если этим заболевают дети маленькие, то это выраженное отставание в развитии, возможны судорожные проявления развития эпилепсии и так далее. То есть проблем много. Самая частая проблема – регулярные головные боли, которые возникают после выздоровления. Но еще раз фиксирую внимание, вероятность осложнений прямо связана с двумя факторами. А какой это микроб и как вовремя начато лечение. Спасибо. И еще можно один вопрос? Да, конечно. Скажите, вот вы назвали ряд симптомов при менингите, при разных видах. А есть какие-то симптомы, которые при любом виде менингита? Правильно я поняла, что да, это вот головная... Да, вот затылочных мышц, головная боль, тошнота, рвота. Это при любом менингите. Виде. Вообще, вот есть понятие менингиальные симптомы. Понятно? Они не зависят от вида менингита. Другой вопрос, что вот эта сыпь страшная, она бывает только при одном, при менингококковом менингите. Но при этом и головная боль... Да, но все остальное... Но это тоже будет пренепременно. Спасибо. Евгений Олегович, а можно болеть менингитом несколько раз? Конечно, можно. Можно, потому что перенесенное заболевание не дает пожизненного иммунитета. И опять-таки мы должны понимать, что от того, что мы переболели менингитом после ветрянки, не говорит о том, что мы не сможем переболеть менингитом после краснухи, например. Понятно? То есть это точно так же, как воспаление легких не дает иммунитета. И менингит тоже. И кишечная инфекция тоже. Потому что под одним словом кишечная инфекция, пневмония, менингит подразумевается огромное количество разнообразных вирусов и бактерий. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Вот с детства слышу слова «не будешь носить шапку, заболеешь менингитом». Есть какая, в этих словах хоть доля правды? Это такая народная бабушкина сказка. Как мы знаем уже с вами сейчас, менингит – это инфекционное заболевание. И для того, чтобы возник менингит, в ваши дыхательные пути, как правило, должен попасть микроб. Встреча с микробом не зависит от того, будет у вас на голове шапка или нет. Это понятно? Все. Конечно, шапка помогает, например, когда вас бьют чем-то по голове. Но тогда лучше в каске ходить. Понятно? Да? То есть от травматического менингита шапки, особенно каски, действительно защищают. Нет, она очень колоритно смотрится здесь. Скажите, доктор, чем отличается сыпь при менингите от обычной аллергической? Ну вот главная особенность, во-первых, когда появляется аллергическая сыпь, то, как правило, мы знаем, от чего она появилась. Ну или подозреваем, чем-то надышались, что-то съели, это раз. Второе, при менингите есть признаки инфекционной болезни. То есть острое начало, повышение температуры, слабость, вялость, потеря аппетита. А при аллергии, как правило, этого нет. То есть когда ребенка сыпь, он прыгает и скачет, шило в заднице, выпрашивает еду, да, то это не менингит, понятно? Но когда появление сыпи сопровождается другими симптомами, о которых мы говорим, высокая температура или даже невысокая. То есть любая сыпь с температурой, это повод для врача побывать в вашем доме. Я фиксирую внимание, девочки, еще раз. Сыпь не всегда повод лечиться, но сочетание сыпи с признаками инфекционной болезни, понятно? Это повод, чтобы осмотрел врач. Хотя бы потому, что именно вот та сыпь, одна на тысячи детей. Вот если эту сыпь вовремя не посмотреть, то мы можем потерять ребенка, понятно? А большинство детских сыпей, подавляющее большинство, не опасны. Корь, краснуха, ветряная оспа, понятно, это болезни, которые, как правило, не нуждаются в лечении, как правило, но мы можем реально помочь. Скарлатина, да, опасно, но при лечении антибиотиками мы выздоровеем в течение 3-4 дней. Более того, это лечение антибиотиками можно начать и через 3 дня, и через 4, и никаких осложнений от этого не будет. Но если менингит мы не начнем лечить в течение первых суток, у нас будет огромные шансы либо потерять ребенка, либо заработать кучу осложнений. И вот это очень важно. Можно такой один вопрос? Скажите, пожалуйста, какой период лечения менингита? Ну, заболел ребенок, например. Ну, я вам скажу опять-таки, что по поводу лечения менингита, например, менингит при краснухе, это неделя постельного режима. И все на этом лечение. Понятно? Менингит менингококковый лечится пенициллином, например, в течение там, недели 10-14 дней. Например, есть такой опаснейший вариант менингита, который называется туберкулезный менингит. И я вам хочу сказать, что раньше, до вакцинации, основная масса тех детей, которые умирали от менингита, умирали от туберкулезного менингита. И я лично несколько раз участвовал в лечении туберкулезного менингита. Знаете, как лечится туберкулезный менингит? Делается спинномозговая пункция, и в спинномозговой канал вводится раствор специального антибиотика. И таких пункций для лечения надо 30-50 штук. Понятно? То есть каждый день спинномозговая пункция с введением антибиотиков. И тот, кто хотя бы раз это увидел, через что проходит ребенок, чтобы сохранить жизнь, как это больно, страшно. Он бы никогда не начал говорить о том, что нам не надо делать прививку БЦЖ. Понимаете, да? То есть все те, кто вот по телевизору кричат о том, что нам не надо прививаться, они никогда в жизни к больным таким не подходили. Понимаете? Они их не видят. Они не знают о том, что были палаты специальные для смертников. Которые называются палаты для больных с туберкулезным менингитом. И врачи знали, что от того момента, как будет обнаружен первый симптом, до смерти проходит 21 день. Максимум. Скорее всего, меньше, но 21 день максимум. И до тех пор, пока не был в 50-х годах придуман стрептомицин, которым начали лечить менингиты, все туберкулезные менингиты умирали всегда. И были целые палаты смертников, понятно, которых сейчас нет. Не только потому, что есть стрептомицин, а потому, что есть вакцина БЦЖ. Так вот, те, кто сейчас кричит, что она нам не нужна, они не знают об этих палатах, об этих пациентах. Естественно, при каждом менингите, как вы понимаете, свои схемы лечения. Поэтому всегда, когда диагноз ставится, и ребенок попадает в стационар, в обязательном порядке делается спинномозговая пункция. И жидкость спинномозговая исследуется, и становится диагноз, какой микроб, какие антибиотики на него действуют, понятно? И убедиться в том, что там микроба нет, можно только на 100% убедиться повторной спинномозговой пункцией, убедиться, что там уже все стерильно. И это и есть повод к прекращению лечения. Здравствуйте, доктор. Я хотела спросить, какие еще анализы можно делать, ну, чтобы точно установить диагноз, что это менингит, потому что у меня ребенка забрали в 3 года с подозрением на менингит. Ну и точно так же делали эту спинномозговую пункцию. А какие еще? Ну, кроме вот спинномозговой пункции. Вы знаете, пункции, на самом деле 100% подтверждением диагноза является только спинномозговая пункция. И результаты исследования спинномозговой жидкости, во-первых, практически мгновенно позволяют отличить вирусный менингит от бактериального. Там совершенно разные изменения, понятно? И тактика лечения принципиально разная. И по виду жидкости, по ее давлению, по определенному изменению ее состава можно предположить, какой это менингит. Например, тот же туберкулезный менингит имеет свои изменения, бактериальные свои, вирусные свои. А это, как вы понимаете, принципиально важно для правильного лечения. Более того, вообще юридически, если врач подозревает менингит, он обязан сделать спинномозговую пункцию. Потому что без него выбор правильного варианта лечения, ну, практически невозможно. Это стрельба из пушки по воробьям. Спасибо. Евгений Олегович, а если вот ребенок заболел менингитом, можно ли ему общаться с другими детьми? Ну, я, опять-таки, Луиза Васильевна, вопрос, а каким менингитом заболел вот этот ребенок? Ага. Вы знаете, обычно, когда ребенок заболевает менингитом, ему не до общения с другими детьми. Нет, ну я понимаю, но когда вот на выздоровление... Ну, как только его начали лечить, если ребенок с менингококковым менингитом будет 5 дней или хотя бы 3 дня получать пенициллин, он уже будет не заразным. Угу. Партнер программы Kinder BioVitale. Пишайтесь вашим разумником. Евгений Олегович, какая профилактика менингита? Вот еще раз, Луиза Васильевна, я вас прошу. Вот профилактики менингита вообще не существует. Но, тем не менее, наша страна совершенно бесплатно гарантирует каждому ребенку в нашей стране защиту от кучи разнообразных менингитов. От гемофильного, от туберкулезного, от коревого, от краснушного. Мы пока не можем всем обещать защиту от ветряночного менингита, пневмококкового, менингококкового. Может быть, когда-нибудь мы разбогатеем и узнаем, во что действительно надо вкладывать деньги. Тем не менее, еще раз повторяю. Иммунитет и наш иммунитет, и наша забота о нем – это адекватный образ жизни. Это общение с другими детьми в чистых, проветриваемых, непыльных помещениях. Это прогулки, это активные занятия спортом, это отсутствие глотания кучи лекарств, когда надо и когда не надо. Понятно? И это серьезное, адекватное отношение к вакцинации. Так что, надеюсь, вы сделали правильные выводы. Вы знаете, при каких симптомах вам немедленно надо обращаться за медицинской помощью. И поэтому я надеюсь, что эта беда, менингит, нас и вас обойдет. Выводы сделали? Ну, тогда мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. Берете ребеночка, если это ребеночек взрослый, вот вы его усадили, значит, я хочу сразу сказать, что отваливание ног к симптомам менингита не относится, товарищи. Понятно, да?